Я расшевелил притухший костер, подбросил сушник и ужаснулся. Под лиственницей не оказалось у Лукиткана. Никого не было видно и в освещенных огнем просветах. Недоброе предчувствие кольнуло сердце. Я крикнул, никто не ответил, только ветер прошумел сердито, да резко проскрипела старая лисина. Куда он девался? Бегу в темноту, заглядываю в рытвины, под валежник, просматриваю чащу, но тщетно. Вдруг справа ясно доносится человеческий стон. Бросаюсь на звук. Улукиткан лежит ничком, меж корней полусгнивший лиственниц, такой одинокий и жалкий, что нет сил смотреть на него. Услышав шаги, он приподнялся на четвереньки. — Ты зачем ушел от костра? Куда ползешь? — спросил я, стараясь придать своему голосу ласковый тон. Слепой медленно повернул ко мне усталую голову. В сжатых скобкой губах, во взъерошенной бороденке, в раздутых ноздрях решительность. Он встал, болезненно выпрямил спину и, протянув горячие от внутреннего жара руки, обнял меня. Дрогнуло под мокрой одежонкой костлявое тело, выплеснулось неудержимым потоком все, что накопилось у слепого за эти трагические дни. Он плакал. Плакал по-стариковски, без слов, без жалоб, без упреков. Тело содрогалось мелкой, затяжной дрожью. Я крепко прижал к себе ставшего бесконечно дорогим мне человека и дал ему успокоиться. Старики раньше говорили: «Если хочешь сделать себе хорошо, сними олочи и надень их на ноги бедняка», — сказал он тихо, отогревшись на моей груди. «Возьми мой посох и иди. Теперь не сблудишь. Твой путь от Мари идет опять на запад, за перевал. Первая большая речка — Джигорма. А я тебе не помогу, только лишняя тяжесть. Слепой хуже ребенка. Не обижайся, что старик бросил тебя. Так нужно, чтобы ты остался жив». «Успокойся, Лукиткан. Мы пойдем вместе. У меня хватит сил добраться до своих с тобой». «Нет, ты хочешь обмануть слепого. Но разве он не догадывается, почему, когда мы идем, стали слабее бить ветки по лицу? Потому что ты идешь все тише. Тебе тяжело. Я не хочу быть ношей и погубить тебя». И он как-то сразу отяжелел, опустился на землю, забылся. Я перенес его к костру, уложил на шкуре. Пробудившись на минутку, он сказал: «Ты олень не пускай. Уйдут, далеко не найдешь. Лучше утром накормишь». «Но ведь они голодные». «Ты тоже не ел? Да ничего». «Говорю, далеко уйдут». Я развьючиваю животных и поодиночке привязываю их к кустам. Ветер гудит в старых дуплах зло и холодно, наступает ледяная мокрая ночь. Но у нас нет даже брезента укрыться от непогоды, да и не видно поблизости стланника, чтобы сделать какой-нибудь шалаш. Придется коротать ночь у костра. Но прежде всего нужно нарубить дров, приготовить веток для постели и хорошо бы чего-нибудь поесть. У нас еще есть две лепешки. На одну половинку лепешки мы сегодня, кажется, имеем право. Через час Улукиткан пришел в себя, но ненадолго. Жаром пылает его тело, по лицу расплывается нехороший румянец. Он не помнит, где находится, беспрерывно бредит и может действительно сегодня отправиться к прадедам. Я же бессилен облегчить его страдания. Мне нельзя спать. Он может раскрыться, попросить воды или захочет повернуться на другой бок и, не услышав моего голоса, подумает, что я бросил его. Но как преодолеть усталость, не уснуть? Где найти силы? Настала черная тревожная ночь с непрекращающимся ревом ветра. За редеющими кронами лиственниц бегут тяжелые тучи, еле различимые в темноте. На лицо падают липкие снежинки. Из-за гор набрасывает холодной дождевой сыростью, Лес шумит угрюмо и однообразно. Подкладываю в костер больше дров, усаживаюсь поближе к огню. Тело от напряжения болит, как от ушиба. Сон давит тяжелой глыбой, глаза смыкаются. Чувствую, что валюсь в какое-то бездонное пространство, где кажется так хорошо и так приятно, как нигде. Но чья-то властная рука выхватывает меня из забытья. Я снова вскакиваю и, как очумелый, осматриваюсь, пока не узнаю местность. Валит густой мокрый снег, но ветер, словно утомившись, притих. «Мне сегодня нельзя спать», — шепчут высохшие губы. Натираю снегом лицо, так легче и свежее. Мокрая телогрейка холодит плечи, спину. Снова усаживаюсь у костра. Хочется разобраться во всех событиях, но почему-то вспоминаются пустяки, скучная однообразная мелочь похода. Неожиданно вклинивается деревенская картина с серым гусаком, которого я в детстве страшно боялся. За знакомым плетнем в соседнем саду лает каштанка, участница моих мальчишеских похождений. Я взбираюсь на плетень и вижу расцветшие яблони. От них веет опьяняющим ароматом, и мне хорошо, будто я вернулся в детство. Меня пробудил сырой колючий холод. С гор сползает белый рыхлый туман. Далеко за ним занимается багровая зорька. Над холодным потемневшим лесом висит одинокое облачко, застигнутое утром. Снова наступила зима. Улукиткан лежит под сугробом. Из снежной отдушины торчат его голые, заиндевевшие ступни. Неужели умер? — пронизывает меня мысль. Сбрасываю с него шкуру вместе со снегом. Он лежит на спине, вытянувшись во весь рост, со сложенными на груди руками. — Улукиткан, ты спишь? И я с ужасом всматриваюсь в его мертвенно-бледное лицо. Оно дрогнуло, ожили морщинки, открылся рот. — Это ты? — спросил он обрадованный. — Я. — Тогда хорошо. — Какое место привел ты меня? Ночевали в ключе на первой маре от Купури. — А, помню, помню. Я думал, что сон. — Отпусти олень кормиться, — забеспокоился старик. — Тебе все еще плохо? — Мало-мало ничего. Только тело шибко ломает. Ходить не могу. Языку горько. Надо было нам беду переждать на Купури. Так ведь не послушался. Такой дурной старик, все спешит, спешит. Ты только не серчай на меня. Хуже темноты до старости ничего нет. А со мною теперь и то, и другое. Как-нибудь потихоньку до Джигормы дойдем, непременно дойдем. Там ты не будешь думать обо мне, — сказал он тоном, в котором и тени не осталось от вчерашнего разговора. Жизнь предъявляла свои права. Я отпустил оленей, разжег костер, перенес больного поближе к огню. Солнце сушит размокшую траву. Над марью безнадежно парит одинокий хищник. Мне с трудом верится, что Улукиткан пережил эту ночь. Он даже собирается идти дальше. Какой неугомонный человек! Я смотрю на его плоский старческий нос, измятую и совсем поседевшую за эти дни бороденку, на синяки, виднеющиеся в прорехе старенькой рубашонки, на высохшие жилистые ноги, истоптанные долголетней ходьбой, и не верится, что в этом теле гнездится такая упрямая сила воли, такая беззаветная любовь к жизни. И снова стало больно за него, за то, что старость уготовила ему горестную кончину слепца. Мы сегодня никуда не идем. На биваке ярким пламенем горит костер. Улукиткан поворачивает к огню то один, то другой бок, отогревает ноги, задирает рубашку, осторожно чешет синий от ушибов живот. У него заметно посвежело лицо, спала температура. Он изредка прихлебывает кипяток. Вот уже третий день, как голод сторожит нас. Я стараюсь гнать прочь назойливые мысли о пище, но они снова и снова возвращаются ко мне. Сегодня мы разделили со стариком несъеденную вчера им порцию лепешки, и это до завтрашнего дня. Улукиткан откусывает от нее крошечные дольки, подолгу жует. Мы оказались в плену очень сложных обстоятельств и на себе испытали силу беспощадной природы. Поддайся усталости, сжалься над собой, потеряй самообладание, и петля захлестнется в этой неравной борьбе за жизнь. Требовалось огромное напряжение воли, чтобы не попасться в ловушки, подстерегающие нас всюду на пути. О, если бы человек мог заглянуть хотя бы на час вперед! Погода не разгулялась. По небу лениво ползли низкие облака, подсиненные холодным днем, и морщинистые, как упавшие паруса. Резкий ветер перебирал прошлогодние листья на ольхе, рылся непрошенным гостем в костре. Изредка в перелесок заглядывало солнце, как бы подсматривая, не случилось ли еще что-нибудь на нашей убогой стоянке. Но этот день, кажется, единственный на нашем пути, прошел без треволнений. Я осмотрел проход через очередную марь и на обратном пути набрал горсть темно-красной клюквы к чаю старику, наготовил на ночь дров. К вечеру подогнал к табору оленей. Их нельзя долго оставлять без присмотра, могут действительно уйти, и тогда мы будем обречены. Куда пойдешь без оленей со слепым стариком, да еще по такой захламленной тайге? За плоскими горами гаснет солнце. Где-то на болоте видно перед сном одиноко блеет бекас. В перелеске, освещенном багровым пламенем, танцуют силуэты. Улукиткан сидит со скрюченными ногами близко у костра и на ощупь шьет из бересты что-то похожее на совок. — Что это ты делаешь? — спрашиваю я. Он повернул голову в мою сторону, и его лицо приобрело ту привлекательность, какой он подкупил меня в первый день встречи на Зее. Однако нас караулит злой дух Харги. — Это он послал на наш путь несчастье, — ответил старик. Я посмотрел на него, пытаясь разгадать, насколько серьезно он говорит о Харги, но лицо его снова стало немым. — Неужели ты веришь в духов? Я хочу для тебя обмануть Харги. Когда ты поверишь, что за нами не идет несчастье, сильнее станешь. Хорошо поведешь Аргиш. Без веры и орлану не поймать зайца. А как же ты хочешь его обмануть? Это я шью алочи, — ответил он таинственным шепотом и по привычке настороженно оглянулся. Потом скажу. Я хорошо знаю, что все это в Улукиткане лишь отголосок прошлого, обычаев предков. Верит же он только в свои силы, в свое знание природы. Я приготовил постель Улукиткану и лег спать. Долго ворочался на жесткой подстилке, гнал от себя колючие мысли, но уснуть не удавалось. Сон потерял меня. Перед глазами темно-синяя бездна, золотая россыпь звезд и величие мироздания. Мысли невольно погрузились в туманное прошлое веков, и я вместе со своим горем, суетой, непримиримостью показался сам себе еле ощутимой крупинкой, пытающейся сопротивляться неизбежному. Светает. По горизонту расплывается заря. В ярком блеске холодной лазури торжественно появляется солнце. На серебро утренника упали дрожащие тени горбатых лиственниц. Вижу, Улукиткан стоит у затухающего костра, озабоченно ощупывая икры ног. Ему сегодня легче. После случая в Купуринской шевере он впервые встал без посторонней помощи. Это радует меня и обнадеживает. Я верю, мы дойдем до своих. Ты подведи меня к постели. Покажи, где лежали мои ноги. Надо обмануть Харги, — сказал старик, когда мы были готовы покинуть стоянку. Я положил его руку на край подстилки. Старик уложил там вверх носками алочи, сшитые ночью из бересты. затем взбил постель, стараясь придать ей выпуклую форму. Все это он делал не спеша, с заметной озабоченностью. «Теперь сделай большой костер, пусть долго горит. Харги поверит, что Улукиткан умер, будет радоваться, начнет играть огнем, а мы уйдем далеко-далеко». И старик, хитро улыбнувшись, стал на цыпочках отходить от постели. «Решаю вначале перенести Улукиткана до следующего перелеска, а затем перевести туда через марь и завьюченных оленей. Приторачиваю, как вчера, к своей спине старика, беру в руки посох и нетвердой походкой иду среди кочек на запад. Снова ямы, корни, студеная вода и серый безрадостный пейзаж. Тянулись дни, а следом заплетались косы горестных испытаний. Теперь всего не вспомнить». Пожалуй, и самые подробные записи в дневнике не могли бы запечатлеть все тревоги, раздумья, надежды, все пережитое нами. Верно, что человек быстро привыкает к невзгодам, даже к опасности, и острота ощущений у него со временем слабеет. Но мне никогда не забыть этот наш путь по Зейско-Купуринскому междуречью со сложным сопочным рельефом, пересеченным густой и запутанной сетью мелких ключей. Мы не раз сбивались с правильного направления, переживали минуты разочарования, но жизнь толкала вперед, и мы упрямо шли дальше. К нашему счастью стояли теплые солнечные дни. Сегодня 27 июня. По нашим расчетам, нам остается еще 2-3 дня пути, и мы будем у своих. Улукиткан, хотя и чувствует себя лучше, но все еще не может идти сам. А беда спешит за бедой. Мы потеряли еще одного оленя. Оставшиеся же при нас животные идут с перегрузкой. Кончились продукты. Дичь, как на грех, не попадалась на глаза. Я сильно ослаб, передвигаюсь с трудом. Все настойчивее приходится бороться с безразличием. Где-то в глубине сознания зарождается и крепнет страшная мысль о надвигающейся развязке. Накануне нам пришлось разделить последнюю лепешку. Каждый должен был решить, съесть ли свою порцию сразу или растянуть ее до конца путешествия. Старик завернул лепешку в тряпочку и бережно, как драгоценность, запрятал в котомку. Он-то хорошо знает, что такое голод, и мне ничего не остается, как последовать его примеру. Вечером с трудом добираемся до незнакомой старику Мари, отыскиваем место для стоянки, устраиваем ночлег. По глубокому и посвежевшему небу разливается синь, загораются звезды, замирает последнее дуновение ветерка. Беспредельная тишь убаюкивает тайгу. Я достаю лепешку, отламываю кусочек величиною со спичечную коробку и наливаю кружку кипятку. Это наш ужин. «Тебе хлеба много?» — неожиданно спрашивает старик. «Неужели он подозревает меня в том, что я обделяю его продуктами?» — обжигает меня обида. «Столько же, сколько и у тебя. Все, что осталось, я разделил поровну. Однако ты больше голодный. Работаешь весь день, а брюхо пустое. Зачем же так много мне отдал?» «Это ничего», — ответил я. «Вот как придем к своим, там и чаю попьем, и мясо поедим вдоволь». «Ты возьми мой хлеб», — говорит старик. «Отощаешь, куда пойдешь? Даже оленя не сможешь поймать. Тогда и память моя, и язык не помогут. Пропадать будем». «Ты не беспокойся, я выдержу. Лучше съешь сам». «Ладно бы, выдержал. Ишь, как тихо идем. Должны бы уже на месте быть». Старик кутается в дошку, складывает калачиком ноги и, прихлебывая из кружки кипяток, делает вид, что жует лепешку, а сам припрятал ее, думая, что я этого не замечаю. Ночью я просыпаюсь от холода, хочу встать, положить в огонь дров и вижу старика возле вьюка. Он роется в моей подке. Что ему в ней нужно? Может, ошибся, за свою принял? Нет. Он достает рюкзак, ощупывает его, развязывает, вытаскивает кусок моей лепешки и заменяет его своим, большим, чем мой кусок. Затем складывает все, как было, в подку, бесшумно отползает к костру, бережно заворачивает в тряпочку кусочек моей лепешки, кладет себе под голову. Вздох облегчения вырывается из его груди. Я не выдал себя, но был безмерно растроган этой наивной хитростью. Ведь старик голоден так же, как и я, и ему бесконечно дорога была каждая крошка хлеба. Мне вдруг вспомнились его слова. «Если от моей заботы вам хорошо, то от этого мне еще лучше». Но какой ценой делает это сегодня старик? Голод всесилен. Это неоспоримая истина, велика его власть над слабовольным. Он затемнит совесть, убьет стыд, разрушит дружбу, толкнет человека на преступление, которое в другой бы обстановке казалось ему чудовищным. И все же Улукиткан не поддался ему, остался верным себе, сохранил в эти грозные дни человеческую чистоту. Я снова позавидовал его неугасающей воле, умению владеть собой, и окончательно поверил, что нетерпящая криводушие тайга выненчила в натуре Улукиткана все самое лучшее и самое чистое, что украшает жизнь человека. Случай с лепешкой долго не давал мне заснуть, а Улукиткан, свернувшись калачиком, спал тихо, с сознанием исполненного долга и спокойствием ребенка. Еще до рассвета меня разбудил Улукиткан. «Вставай! Однако дождь будет!» Я поднялся, поправил костер и стал осматриваться. Тучи завалили восток, но над нашей широкой марью раскинулось звездное небо. Настороженные чутко спали лесные дебри. «Откуда узнал, что дождь будет?» «Ты вчера сказал, что я ложусь по направлению ключа, головой к устью. Где он шумит сейчас, послушай?» Вверху. Ну и что же? Эка, не знаешь. Ночью в хорошую погоду река или ключ шумит внизу. А сейчас, говоришь, шумит вверху. Значит, жди дождя или худой погоды. Понял? Понял. Только на небе у Лукиткан ничего подозрительного нет, лишь восток затянут тучами. Небо еще не знает, а дождь будет. Слышишь, ветер дурит. Туда-сюда ходит. Я много раз тебе говорил, это тоже к непогоде. Слабые порывы ветра качали вершины деревьев, а на земле и вокруг нас было спокойно. Я подумал, что слепой ошибся, но вскоре заметил, как за ощетинившимися сопками на востоке тучи вдруг зашевелились и широким фронтом стали затягивать небо. Прорвался сырой холодный ветер. Нарождалось хмурое весеннее утро, без зари, без птичьей суетни и песен. Я достал из подки кусок лепешки, положенный туда вчера слепым, незаметно обменял его на кусок, припрятанный стариком в изголовье, и мы сели пить чай. Старик, как только дотронулся до тряпочки, где был завернут кусок, тотчас же обнаружил подвох. Выражение досады появилось на его лице. «Зрячий слепого хочет обмануть», — сказал он с обидой и глухо закашлялся. «Нет, зря говоришь. Я не хочу обманывать. Спасибо тебе, дорогой Улукиткан. Ешь сам. Тебе это так же нужно, как и мне». На мертвенно-бледном лице старика так и осталась обида. Он не ответил, развернул тряпочку, отломил от лепешки небольшой кусочек, долго жевал его, запивая кипятком. Погода изменилась. За серебристыми кронами лиственниц, за темно-лиловыми тучами вспыхивали зарницы, вестники непогоды. С гор стекал сухой теплый воздух, мешавшийся с запахом мхов. Я не нашел одного оленя. Видимо, он заболел и завалился в кочках. Решили идти без него. Голод торопил нас. Пришлось бросить две подки с личными вещами. Теперь с нами остались только четыре оленя, измученные и худые от коротких кормежек. Да Майка — наша радость и надежда. У моего проводника настроение мрачное. «Место худое впереди», — говорит он. «Как без солнца поведешь караван? Блудить бы не стал». И принялся объяснять. «След поведешь вниз по распадку. Топкая марь попадется. Обойдешь ее. И километры через два свернешь к ложку на перевал в соседний ключ. Там думать будем, куда идти». Скоро мы вышли на марь, широкой полосой пересекающую распадок, обошли ее справа и через 2 километра достигли лога с березовым перелеском, о котором говорил Улукиткан. И еще раз дивлюсь изумительной памяти слепого проводника. «Перевал должен быть близко. Час хода, не больше», — говорит он. Однако идем уже 2-й час, а до седловины еще далеко. Улукиткан нервничает. «Не прошел ли перевал?» «Нет, еще 2 километра. Эко плохо идем. Ладно бы не сбиться. Не беспокойся, уже вижу седло». На перевале возле одиноких деревьев мы остановились. В безмятежную даль пасмурного дня убегали посиневшие хребты. Тайга, волнистая, бескрайняя, темным крылом прикрыла отроги. Мы находились на водораздельной линии, от которой на закат убегал глубокий ключ, и там, в синеющей дали, сливался с Джигормой. — Скажи, как нас встречает лес? Сухим горбом или корой? — забеспокоился слепой. — Не понимаю, о чем ты говоришь. — Хорошо. Посмотри на деревья, поймешь. Осматриваю лиственницы и замечаю, что их полузасохшие голые стволы сгорбились в одну сторону. Результат воздействия холодных зимних ветров, дующих здесь главным образом с северо-запада. Под сухими горбами с южной стороны от корней до вершины тянется широкая полоска коры, прикрывающая жизнедеятельную часть древесины. Но какое отношение имеет все это к маршруту? Нас встречают деревья корою. Мы идем почти на север. — ответил я старику. — По что на север? Ладно ли смотришь? — заволновался тот. — Правильно говорю. — Сблудил, — бросил с отчаянием старик. — Однако не туда свернул, когда обходил марь. Нужно было брать левее, на юг, а ты пошел вправо. Слепой не видит следа, а зрячий не понимает, куда вести его. — Возвращаться будем? Как же не возвращаться? Тут мне места незнакомые, уходить надо отсюда.